Глава шестая. Саммит состоится через час. По сути, надо бы собираться у телепортариума Москвы, но черт меня дернул подзабить на это херы и провести немного времени с семьей. Тут как раз мама дома была, а сестра должна была вот-вот вернуться. Идеальное времечко. «Милый, что это?» — спросила вышедшая с кухни Лиза. Я висел в центре гостиной. В прямом смысле висел, левитировал. Меж рук же у меня повис уже привычный кубик Рубика. А вернее то, во что он превратился. Тессеракт. Четырехмерный куб в трехмерном пространстве. Минуту назад я смог принести его в эту реальность. Да, между рук у меня была синяя конструкция гиперкуба. Представьте себе куб, внутри которого другой куб, и их углы соединены. Представили? Так вот, это одна фигура, а не две. Да, кажется, что кубов два, как я и говорил их представить. Но на самом деле это все еще одна фигура. То есть это один куб. Как вот наш обычный. Но из-за его четырехмерности ты видишь его же отражение внутри него самого. Ну, как-то так. Странная и бесполезная вещь, согласен. Зачем этот тессеракт вообще нужен? Мы же не в Марвел. Но именно благодаря ему я только что научился привносить четырехмерное пространство в наше трехмерное. Ну ладно, пряники будешь? Спросила мамуля. О, давай. Я тут же забил на иную реальность и опустился на пол. Прошло два дня с моего визита в Европу. Левитация, телепортация других объектов, продвинутый телекинез. Теперь мне все это подвластно. Также непроизвольное открытие порталов возле меня, если и не прекратилось, то явно замедлилось почти до полной остановки. Да, теперь я могу проводить время с дорогими мне людьми. И все это за два гребаных дня. Да, я не могу пожирать реальности или типа того, но... Черт, кто вообще меня может остановить? «Говоришь, через час у тебя саммит?» — спросила мама. «Ага. Я уже был в деловом костюме с иголочки и паучьи девочкиной жопки. Там даже негры будут, прикинь?» «Ужас какой!» — покачала она головой, как вдруг в дверь позвонили. «Кто это?» — мама вскинула голову. «Пойду гляну». Мне было лень активировать сверхзрение, ломать мозгу, поэтому я просто пошел и открыл дверь. «О, Вика!» «Костя?» — она как-то странно удивилась. «Что ты...» «А почему ты не предупредил?» У нее забегали глазки. «Странная реакция для той, кто ревел два часа от моего голоса». Я нахмурился. «Что-то здесь не так, что-то...» «Сука, кто-то, а не что-то!» Я вытянул голову, посмотрел в коридор и увидел долинного пепельного тугоплета, которому явно не помешает хорошая порка где-нибудь в раздевалке-качалке. «Хе-хе, привет!» — нервно улыбнулся Али. Я перевел взгляд на сестру. Она отводила глазки и старательно делала вид, что вообще не знает, как китайское чучело тут оказалось. Даже хотела безмятежно засвистеть, но не умела. Поэтому просто издавала «пшу-пшу-пшу». Я посмотрел на Ли. Затем снова на Вику. «Пойдем-ка». Я махнул рукой и приказал им пройти в квартиру. «О, я это... дома утюг покормить забыл». Ли почесал затылок. «Я настаиваю», — процедил я. «Да не, я настаиваю!» Взмахиваю рукой и телепортирую Бурята в квартиру. Маматера поглощает вспышка, и он с грохотом вываливается в коридоре. Вика же, возмущенно вздохнув, поспешила пройти внутрь и убедиться, что с китаичным все нормально. «А с ним все замечательно, знаете». «Ой, здравствуйте, тетя Лиз», — сказал он. «Привет, Ли. Снова в гости». «Тетя Лиз? Снова? Эй, ты, женщина!» Я посмотрел в глаза сестры, на что та вся вспотела и снова начала слюняво свистеть. «Ну ладно, засранцы, поболтаем». Я заставляю расплескаться варящуюся картошку, на что мама подскочила и с криком побежала на разборке. Мы остались втроем. «Присаживайтесь». Я сел за стол. Спорить они не стали. Теперь я, Вика и парень, которому стоило бы отрезать яйца, сидели за одним круглым столом и внимательно друг на друга смотрели. Ну и Джорджи еще, да. Тишина сгущалась. Я вытянул губы, соединил пальцы рук и поверх ладоней рассматривал то беспокойную Вику, то притворившегося мертвым Маматара. Молчание. Но пора бы его развеять. «Трахаетесь, да?» — задал я скромный наводящий вопрос. «Что?» — Вика сразу подскочила. «Да как ты? Да я... ты...» «Нет», — покачал головой Ли. Я сразу же перевел на него взгляд. «Так, главный в этой банде — вот этот уродливый азиат. Понял?» «Планируете?» — задал я второй наводящий вопрос. «Да что? Да ты...» — Вика покраснела. «Да какая разница? Это вообще не твое дело. Какая тебе...» «Хотелось бы. — пожал плечами Бурят. «Ли!» — Вика топнула ногой. «Сестренка, погуляй!» Я махнул рукой и телепортировал буянищего гоблина куда-то в Подольск. Мама продолжала материться на убежавшую картошку, а мы с Бурятом остались наедине. Он сидит, я сижу, Джорджи сидит. Все друг на друга смотрим. «Черт, а этот парень уверен в себе!» «И как давно?» — вздохнул я, потирая переносицу. «Общаемся?» «За день до твоей пропажи». «Сосались?» «Вчера в первый раз». «Чего, серьезно? Ты-то 9 месяцев не лез под юбку? Не смеши!» «Ты гей? У тебя импотенция?» «Что?» — удивился Ли. «Нет. Нет, с потенцией у меня все нормально. Просто, ну, понимаешь, он не находил слов. Как-то иначе все. С одной стороны, я не против, да, но с другой, и без этого хорошо. Вика милая, прикольная. С ней просто приятно проводить время. Да, я животное, но с ней я впервые взял под контроль свое волчье начало, понимаешь?» «Скорее обезьянье», — вздохнул я, понимая, к чему это все идет. «Да и не до этого было, знаешь ли. У нее, между прочим, брат считался погибшим. Я не лез, утешал, поддерживал и с каждым днем понимал, какое Вика... солнышко. Ну да. Да, все здесь понятно. Моя милая Вика, мой гоблин, мой цветочек уже вырос. Да и кто я такой, чтобы препятствовать ее счастью и выбору? 9 месяцев и поцелуй только вчера. Это ли не знак чего-то большого?» «Вспоминайте про меня хоть иногда», — заплакал я. «Я ведь был хорошим братом и другом». Вика и Ли вчера сосались. «Боже мой, я одинок!» Я снова заплакал в ладони. «Господин, скоро встреча, как вы там?» — спросил в наушник Сатору. «Уже выхожу». Я вздохнул и встал со стула. «Ладно, делайте, что хотите. Я вас благословляю. Пойдем, Джорджи». Я взял обезьянку за лапку и посадил на плечо. «Похоже, мы единственные одиночки в этом мире». Я прощаюсь с мамой, Ли, говорю, что на днях снова заскочу, и побыстрее телепортируюсь из квартиры, подальше от поднимающейся на лифте Вики. Я ее случайно в фонтан телепортировал. Она была слегка недовольна. Вспышка исчезает, и я оказываюсь в вип-зале московского телепортариума. Здесь уже собралась моя команда, мужчины и женщины, что отправятся со мной на переговоры с мировыми лидерами. Иллюзионисты, дуэлянты, телепортаторы, техноманты и, наконец, самые полезные и опасные — юристы. Ведь одно гребанное слово, одно высказывание, и я могу развязать мировую войну. Я — бог без контроля над ним, меня боятся. Никто не знает, что в голове у хранителя самой поехавшей страны. И потому сейчас мировая ситуация похожа на натянутую нить. Одно движение, и она оборвется, опуская гильотину прямо тебе на чле... господин...» Сатору был в замешательстве. «Это что, обезьяна у вас на плече? Откуда у вас обезьяна? Зачем вы ее принесли?» «Это Джорджи». «А, ну тогда ладно», — закивал японец. «В общем, все в сборе. Через 5 минут телепортируемся». Он снова что-то вспомнил, нахмурился, а затем чуть более тихим голосом продолжил. «И это... у меня плохие новости». «Твою мать! Плохие новости — последнее, чего я хочу перед одной из важнейших встреч в моей жизни». «Ну и...» — вздыхаю. «На встрече с африканцами будет присутствовать и Маркус Рейвель». У меня ёкнуло. «Ну и какого черта? Что он там забыл?» «Уговор был на личную встречу с Сюгуната и Африки, а не присутствие единственного, кто способен со мной сражаться». «Вас боятся, господин». Маркус согласился выступить наблюдающей стороной в случае возможного конфликта. И, честно сказать, Сатору притих. Конфликт возможен. Рейвеля не просто так позвали. Аквавортекс — сокровище Африки, ценнейшее. А вы его законный владелец, которого боится весь мир. Многое может произойти. «Твою мать!» Вздохнул я, потирая переносицу. «Если его позвали африканцы, то значит, они готовятся к конфликту». Я сжимаю кулак. «А значит, отдавать Акву они не намерены. А я должен ее получить любой ценой. Без Аква Вортекса я не смогу излечить отца. Не смогу быть уверенным, что моя семья проживет сколько захочет. И без него я не смогу победить гордыню. Подумать только, я могу потерять вообще все, в твою мать, любой момент. У меня нет гарантии, что гордыня не восстановил подчинение. Нет гарантии, что он не сможет превратить меня в лепешку одним лишь приказом. Да меня прирезать обычным ножом можно. О чем я вообще говорю? Я не смогу остановить войну с одним лишь хоровортексом. Мне нужна гарантия, что я не умру. Мне нужен аква-вортекс, и уж поверьте, я его получу». «Ладно, буду готовым». Я решил перевести тему. «Что с трупами?» «Какими трупами?» «Которые я вложил в капитал могильного минимума». Людвиг признан погибшим от инфаркта на фоне стресса со внучкой. Антон под подозрением в употреблении магоопиатов, небрежности и смерти от лап чудовищ. «Хорошо, господин, что вы все же решили собрать его труп хотя бы наполовину, иначе бы точно не поверили». «Да, Антона я все же собрал обратно. Частично, конечно же. Этот конструктор мне не нравится. Пусть некоторые детальки лежат отдельно». «Ну, в целом все получилось. Меня, конечно, подозревают, но не больше, чем любого другого, контактировавшего с Громовым и Людвигом. Тем более дело путает факт, что Антон телепортировался по поместью. Это запрещено и очень трудно из-за блокиратора телепортации. У меня другой тип силы, мне-то плевать, а вот Антоша знатно наследил тогда. Авось и его виноватым выставят. Впрочем, насрать». «А, и пока не забыл», — опомнился Сатору. «После саммита вам нужно будет согласовать свод правил, которые мы опубликуем для верующих Вортекса. В частности, нас волнует участившиеся случаи половых связей возле ваших алтарей и попытки самосуда для преступников». «Все настолько плохо? И почему ты мне об этом сообщаешь? Где мой личный секретарь? Где Гекона-девочка?» «Продвигает идею половых связей возле ваших алтарей», — нахмурился он. «Мы решили закрыть ее в тюрьме Хорни Джайл». «И правильно», — кивнул я. Портальная арка заискрилась. Мы резко прервали диалог, посмотрели на портал и оба напряглись, прекрасно понимая, что за этим последует. Что ж, время для встречи с африканцами. Время для решения вопроса моей дальнейшей жизни. Ну, с Богом, с самим собой. Выдыхаю, поправляю воротник рубашки и захожу в искрящуюся голубую арку. Скачок, несколько секунд ожиданий, выход. «О нет, Нигерс!» Я едва не пригнулся, когда вышел из телепорта и увидел шевеляющуюся тьму. Вопреки ожиданиям, телепортировались мы не в глиняную хижину, а обычный, даже слишком модерновый зал со стационарным порталом. Всюду были зеленые растения, красиво расписные стены под стать африканскому стилю, а в воздухе ощущалась приятная влажная жара. Но помимо красивого интерьера, нас встречали еще и люди – африканцы. Я, конечно, не расист, но вот они настолько не изменились, что неудивительно, куда пропадает весь уголь. Хотя та же одежда и повадки у них изменились. Прямая осанка, плавные жесты, стать, неизменное выражение лица, африканская одежда от лучших модельеров. На самом деле они больше похожи на аристократов, чем сами известные мне аристократы. Впрочем, чего еще ожидать от самой богатой страны мира? Страны, в чьих руках сосредоточена чуть ли не половина всех энергокристаллов и бесконечный источник пресной воды. Мой бесконечный источник, скотина. Это буквально жидкость из моего тела. Такое собака жрать не станет, а негры пьют и не давятся. А потом, откуда рак, откуда рак? «Приветствую вас, господин Сатору, господин Вортекс», — поклонился вышедший навстречу посол Африки. «И мы вас, господин Нгану», — улыбнулся Сатору. Я тоже поприветствовал угольного. Черт, здоровенный какой. Даже больше красавчика Женьки. А какие мышцы виднеются из-под туники? Ну, не зря тростник собирают, не зря. Или что они там делают? ХЗ. И не знаю, либо Нгану чувствует мои нейросистские мысли, либо он изначально настроен недоброжелательно. Лишь стоило нам замолкнуть, как он ни на секунду не отрывал от меня взгляд серых глаз. Да кого я обманываю? Мне здесь не рады. Эти ублюдки, держащие у себя мою собственность, не хотят меня здесь видеть. «Пройдемте, встреча скоро начнется», — Нгану указал рукой на очередной портал. Он задержал на мне взгляд, а затем отвернулся и первым прошел в арку. За ним мои люди, затем Сатору. Я же, раздражая все больше от нескрываемого отвращения, тоже выжидать не стал. Вспышка, скачок, мы выходим на балконе личного дворца африканского президента. И... «Ёб твою мать!» Вся злость на эту страну, все раздражение моментально заглушилось, лишь стоило мне увидеть столицу. Да, это столица. Центр крупной страны. Но я не мог в это поверить. Бурлящие реки, зеленые сады, гребаный водопад. Пахло водой и недавно выросшей зеленью. Вдалеке слышалась городская суета, а поблизости пение птиц и взмахи их крыльев. Сверху, если поднять голову, не было ни единого облака, а солнце хоть и пекло, как и положено в Африке, но из-за влажности и тени растущих рядом пальм этого всего не ощущалось. Я словно попал в настоящий рай. «Рад, что вам нравится», — улыбнулся подошедший Шингану. «Это все благодаря нашему аквавортексу, нашему ценнейшему сокровищу». «Да, я чувствую его». «Тот величественный водопад, размером превышающий высотки Москвы, — это храм Аквы. Черт! Каков соблазн просто туда телепортироваться и забрать то, что принадлежит мне. Они даже среагировать не успеют». «Но, твою мать, нельзя! Я не хочу потом еще несколько лет либо вырезать всех негров, либо останавливать очередную войну». «Пойдемте, президент скоро явится». Нгану развернулся и пошел внутрь. «И что это за обезьянка? Этого в уговоре не было. Ей не разрешено проникать внутрь. Это Джорджи». «А, ну тогда пусть проходит». Я в последний раз посмотрел на самый прекрасный вид в моей жизни, вдохнул свежий воздух и, собравшись с мыслями, прошел внутрь. Встреча будет здесь же, зал напротив балкона. Круглый стол, куча стульев и три двери, ведущие в коридор и комната отдыха. Люди уже разбились по группкам. Сатору раздавал указания нашим, Нгану разговаривал со своими. Настало время томительного ожидания. «Ха, большая игра, да?» — хмыкнул я, вновь ощущая груз ответственности. В этот же момент распахнулась дверь, и каждый, каким бы делом он ни занимался, ошарашенно повернулся на вошедшего гостя. Маркус Рейвель. Все такой же огромный, накачанный мужик, 2 метра ростом, одетый в белую рубаху с закатанными рукавами, жилетку, туфли и брюки, медленно зашел в помещение. Он внимательно осмотрел каждого своими фиолетовыми глазами, кивнул сразу всем и, задержав взгляд на мне, снова кивнул, на сей раз подзывая подойти. «Чё?» Меня это покоробило. «Охерел? Я тебе собака?» Я остался на месте и сложил руки на груди. Маркус выдохнул и закатил глаза. Видимо, не ожидал, что хоть кто-то в мире не будет перед ним присмыкаться. «Но времена меняются, мой друг. Теперь в мире есть еще один бог». Маркус это понял, снова вздохнул и мотанул головой в сторону коридора, сразу же направляясь туда. «Ну вот это уже похоже на хоть какое-то равное отношение. Топать тебе, топать и мне». «Что такое?» Я подошел к одиноко стоящему Рейвелю. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь», — сказал он тихо, без капли агрессии. «Я не буду участвовать в переговорах. Я простой гарант безопасности для африканцев. По сути, я не должен иметь к этому отношения и быть полностью беспристрастным, но...» Он посмотрел на коридор, где стояла охрана. «Я на твоей стороне». «Чё?» — я задрал брови. «Африканцы не бойцы. Они самая богатая страна, да, но далеко не самая сильная. И потому во время войны с чудовищами Австралии они уже потеряли 1/4 всех территорий». «Я этого не знал». Я призадумался. «Какого черта разведка Сигуната об этом не доложила? Это может изменить вообще все». «Это мало кто знает. Но они упертые трусы, боящиеся вернуться к тому, чем были. Бедной отсталой страной. Они не понимают, что ты можешь закончить войну, если получишь Акву. Но и я не могу тебе помочь, черт возьми», — цыкнул он. «У меня связаны руки общемировой доктриной. Поэтому, если получится, Рейвели встанут на твою сторону. Но только словом. Начнешь выкрутаса делать, я буду обязан тебя остановить. Понял?» «А сможешь?» — хмыкнул я, хлопая его по плечу. «Не переживай. Если начну, вы все и среагировать не успеете. Ты бессмертный выживешь, но и защищать тебе будет уже некого». Я пошел обратно в зал, а Маркус проводил меня взглядом. «Но спасибо. Буду иметь в виду». В зале все продолжали болтать, делать вид, будто их не волнует общение двух божеств. Только вот я-то знаю, что делали они это тише и постоянно смотрели на дверь, ожидая не то сражения, не то чего-то еще. Уверен, они захотят нас столкнуть. Сука, я попал в настоящее логово агрессивных змей. Неожиданно дверь распахнулась. Ну, как неожиданно. Я-то знал, что сейчас будет, но вот остальные с облегчением удивились. Сначала зашел Маркус, нахмуренный и напряженный. Мышцы чуть вздулись, лицо окаменело, а взгляд задерживался на каждом человеке, будто бы подозревая в скором нападении. Он вел себя как охранник. И все потому, что прямо сейчас он им и был. Знакомьтесь, президент африканского государства Аданая Нгану. Высокая женщина с приятным, без всяких шуток, шоколадным матовым оттенком кожи. Она носила выразительное белое платье, подчеркивающее узкую талию и обтягивающую бедра. Золотистое ожерелье и множество украшений на волосах, собранных в замысловатую прическу из множества кос. При всем моем нероссийском отношении я не могу не признать ее красоту. Ей лет 30 где-то. И да, она фактически правитель Африки, выбранный народом. И да, Африка теперь самое демократичное государство. Дожили. Рада приветствовать всех вас в нашей скромной стране. Выражаю благодарность за готовность к сотрудничеству и предлагаю начать нашу встречу. Сказала она, указывая рукой на стол. Все начали усаживаться, в том числе и я. Марк уже встал у стены, сложил руки на груди и уставился на меня. «Итак, во-первых, хочу поинтересоваться, кто будет говорить от лица Сюгуната?» — спросила Адоная. «Я», — поднимаю руку. «Я организатор, и я переговорщик». «Хорошо, господин Вортекс», — кивнула она не без тени сомнений. «Тогда мы слушаем тему вашего визита». Вот и начинается веселье. До этого африканцы были хоть и напряжены, но сдержаны. Естественно, они знали о цели нашего визита, знали, зачем я еду. Но для них все это было где-то там, на бумаге, в планах. Ну что ж, теперь пусть ваши черные ушки услышат это воочию. «Эквавортекс, я хочу его забрать». «Немыслимо!» Тут же встрепенулся кто-то из главных лиц Африки. «Вы понимаете, что от нас требуете?» Поднялся шум. Все хоть и не орали, но их, безусловно, важное мнение создавало общую суматоху и походило больше на базар, чем на серьезное обсуждение мировых вопросов. Хе-хе, хаос. Они еще не знают, что я в любом случае забираю Акву, и что Джорджи уже убежал в сторону водопада. Единственный, кто не возмущался, мы, японцы, Адоная, ее родственник с той же фамилией и Маркус. «Прошу тишины». Президент подняла руку и сказала неестественно громким голосом. «Все умолкли. Покладистые какие». «Господин Вортекс». Она пыталась подбирать слова, оттого постоянно поджимала губы и опускала взгляд. «Вы понимаете, что для нас значит объект, которого вы требуете?» «Вполне». «И вы должны понимать, что просьба просто отдать немыслима даже на уровне фантазии. Аква-артефакт, даровавший нашей стране буквально все». Вытащивший нас из ужасного состояния. Он привел нас к величию, дав возможность не думать каждый день о голоде или жажде, а заняться наукой, дипломатией и добычей ресурсов. Да, я знаю. И тем не менее, вы все равно хотите, чтобы мы его отдали? Ага. Я улыбнулся. Снова поднялся шум. Уже даже не то муж, не то брат Адоная хотел вклиниться со своим глубоким басом, а про остальных агрессивных африканцев и говорить не стоит. Но женщина подняла руку, и все снова утихли. Она посмотрела на меня из-под лобья и едва сдержалась, чтобы от нервов и начать отбивать пальцами по столу. Обстановка накалялась. Теперь эта приятная уличная жара и высокая влажность не кажутся мне характеристикой рая. Нет, уже нет. Теперь это душащий воздух в неприятной обстановке. И я бы не нервничал, не будь здесь одного маленького такого факта. Куча грёбаных магов тут и там, скрывающихся на улице, этажом ниже и даже за стенами. Буквально десятки отборных воинов, готовых атаковать Сюгунат и развязать войну. Вряд ли африканцы знают, что я способен видеть буквально все, и вряд ли они знают, что я вижу, как напряглись их войны. Все здесь понятно. Они заранее были готовы к сопротивлению. Они не готовы отдавать то, что принадлежит мне. Можно узнать причины, господин Вортекс? — спросила женщина. «Они очевидны. Аква — моя собственность. Тут по названию и моему имени все понятно, нет?» «Это не доказано». Чуть не процедила она. «Любой может заявиться и сказать, что он хоть Аква, хоть Вортекс, и потребовать наше сокровище. Дайте мне его коснуться, и вы все увидите сразу». Мой голос грубел. «Хватит искать повода обвинить меня во лжи, госпожа Адоная». «Вы все прекрасно понимаете, что Аква не мог взяться из ниоткуда. Знаете, что легенда о Вортексе существует давно. И вам уже доказали, что хора Вортекса в Сюгунате нет, и что он сейчас у меня». Я посмотрел ей в глаза. «Хватит, Адонай Ангану. Аква — моя собственность. Вы ей не владеете. И я просто хочу забрать то, что принадлежит мне». «Аква не ваша собственность», — процедила женщина. «Артефакт — собственность народа Африки. Это не обсуждается». Я сжал кулак. «Сука!» А вот тут я уже реально начал нервничать. «Какие же вы, сука, идиоты!» «Как они меня раздражают!» «Представьте, что у вас при всех украли телефон, и теперь ты должен доказывать, что это твой телефон. Ты просишь отдать тебе твою собственность. Я ведь изначально хотел по-хорошему. Я вас всех сейчас убью». Я молчал и пустыми мерцающими глазами смотрел на Адонаю. «Я вас убью! Я вас убью! Я вас убью!» Пространство вокруг начало дрожать. «Я вас всех, сука, сейчас здесь разорву, идиоты тупорылые!» Маркус напрягся и опустил руки. Африканцы переглянулись, готовясь подскакивать с места. Японцы же, пришедшие со мной, приготовились к битве. «Я могу снести им хлебальники, без проблем. Могу забрать акву силы, но... Черт, нужно быть умнее!» «Боже!» — выдыхаю я, сбрасывая пространственное напряжение. «Вы потеряли 25% своих территорий. С учетом, что у вас везде важные ресурсы и станции добычи, то потери вашего ВВП будут минимум такими же, а скорее всего и больше. И вопрос, сколько потеряете еще?» «Что?» — Адоная распахнула глаза. «Откуда вы?» «Своим бездействием и желаем скрыть упадок вы вредите только себе». Я выдохнул, расслабляясь на стуле. «Аквавортекс дал вам статус и богатство. Но ваше маниакальное желание оберегать артефакт все это и отберет». Все на меня внимательно смотрели. Молчали, слушали. «Теперь интересно, скотины?» «Поправьте, если не прав, но именно на Африку совершается больше всего атак, верно?» «Почему? Не задавались вопросом? Хотя, чует я, наверняка задавались. Но ответа нет, верно?» «Что ж, я подскажу. Аквавортекс». Я выпрямился, складывая руки в замок и смотря прямо в глаза Адонаи. «Только я могу остановить австралийских чудовищ. И для этого мне нужен аквавортекс. К сожалению, про это знает и враг, который ими руководит. Знает, что я силен достаточно, чтобы порушить все его планы». Президент дернулась, но ничего не ответила. Она внимательно, не сводя глаз, смотрела на меня в ответ. «Говорил ли я правду? Сам без понятия. Это лишь мои предположения и наглый блеф, но... Хорошо, что мне насрать. Это политика. Здесь не место для правды. Ваше сокровище станет причиной вашей же гибели. И если у вас нет хребта, чтобы спасти свой народ в обмен на аквавортекс, я сделаю это сам», — процедил я. «Я бог-созидатель, хранитель мира. И я не позволю трусам погубить целый континент», — сжимаю кулак. «И либо мы сейчас договариваемся, либо вы просто лишаетесь национального достояния. А там уже будь что будет». Выдыхаю и расслабляюсь. «Вот моя позиция, друзья. А теперь прошу внимательно все обдумать». Грохот. Со стороны водопада раздался взрыв. А его силовая волна не просто покачнула интерьер, но и заставила зашататься вообще все монументальное мраморное здание, в котором мы находились. Я дернулся от неожиданности и подскочил. Редкие африканцы вскрикнули, а остальные приготовили защитные заклинания. Слышался неимоверный грохот. Шло землетрясение. Слышался шум волны от прорванного поблизости водопада. Маркус отпрянул от стены и из-под лобья на меня посмотрел, на что я покачал головой и сам в полном шоке заозирался по сторонам. А потом... Потом половину здания вместе с Маркусом просто снесла огромная рука колоссального 50-метрового титана. Я не мог в это поверить, но все указывало лишь на одно. Кто-то напал на Африку. Кто-то взорвал храм, где находился аквавортекс. И я понял, что это идеальная возможность забрать аквавортекс. Ежеглавная рубрика «Лучшая девочка Тайтла» за несколько минут до взрыва. Охранник в золотом доспехе, как всегда, патрулировал важнейшее место всего африканского государства — храм аквавортекса. Сюда допускались лишь сильнейшие и зачастую люди, приближенных к президентской семье. Лучшее вооружение, лучшая подготовка, лучшие природные данные — все это было у смотрителей Аквы. День за днем, не смыкая глаз, они следили за артефактом и не подпускали сюда никого, кроме президента и первосвященников. И тех лишь после множества проверок. Вот насколько они внимательно следили за этим местом, ведь здесь... Ха! Охранник остановился, когда увидел что-то странное возле левитирующего в воде голубого куба. «Там стоял силуэт? Да, судя по всему, женщина». «Кто там?» — крикнул он, возводя посох в боевое положение. Девушка повернулась. Она наклонилась, пытаясь смотреться сквозь плотный туман, приложила палец к рту и медленно, будто испуганно, зашагала навстречу. «Еще раз спрашиваю, кто это?» — проорал мужчина. Лишь тогда незнакомка вышла из тумана, и хранитель смог ее рассмотреть. Молодую и красивую девушку со светлыми волосами, чьи корни начинали окрашиваться в розовый. Она невинно и непонятливо смотрела на охранника, который не мог поверить, что сюда вообще кто-то мог пробраться без обнаружения. Нарушительница все еще держала пальчик возле пухлых губ, и такое ощущение, что вообще не понимала, почему на нее злятся. Хай!» Она стеснительно помахала ладошкой. Охранник сложил пальцы в печать, чтобы уже активировать тревогу, как агония моментально взмахивает рукой и на расстоянии срезает обе ладони африканца, так и не успевшего завершить заклинание. От разреза, нанесенного демоном войны, начали распространяться сияющие алым письмена. Словно черви под кожей, они ползли вверх по руке, медленно подбираясь к сердцу, и, что самое главное, рту, едва не закричавшего охранника. Проклятие кукловода взяло верх над жертвой. «Этого бы всего не было, понимаешь?» Агония виновато подошла к застывшему и истекающему кровью мужчине. «Просто я... ну, я понимаю, что это как бы неправильно, да. Ну, делать больно. Но вы ведь сами виноваты». Она нервно хмыкнула. «Почему вы просто не можете отдать ему вортекс? Это ведь его собственность, не ваша. Вы жалкие воришки!» Она выпрямилась и быстро заморгала. «Так, погоди, а почему я вообще это делаю? Что я здесь забыла?» Голова агонии вновь заболела, а шепот быстро усиливался. «Почему?» Она схватила за волосы. «Я не помню. Я... А ну, вспоминай!» Бьет себя по виску. «Вспоминай, дура!» «Снова! Вспоминай!» С последним ударом она рассекла себе кожу, и испаряющаяся кровь тихо закапала на мраморный пол. «А, точно, вспомнила!» Она хихикнула. «Ну и что, что меня отвергли, верно? Я ведь все равно его люблю. Не могу же я просто так его бросить. Все равно, блин, хочу помочь. Хоть как-то, хоть напоследок. Ему ведь сейчас как никогда нужна помощь, понимаешь? Любовь просто так не проходит, ты знаешь? Дело такое, да?» Мужчина уже давно умер. Агония разочарованно фыркнула, пнула его по ноге и снова подошла к аквавортексу. Она не сможет его перенести, ее разорвет. Не сможет позвать самого вортекса. Шепот будет постоянно напоминать о ее никчемности и ненужности. Говорит, что ее бросили, что от нее отказались и ее отвергли. А потому сама агония просто не решится показаться на глаза мужчине. «Нет, нужно что-то другое, нужно как-то...» «Стоять!» — проорали сзади. Они появились бесшумно. Даже агония, способная чувствовать агрессию, не поняла, что сзади кто-то есть. «Телепортация, значит?» «Да я и не шевелюсь!» — задрала она бровь. «Подними руки, повернись! Сделаешь хоть одно резкое движение, мы будем вынуждены открыть огонь!» «Что?» — ее голос задрожал, и агония начала медленно поднимать руки. «Вы откроете огонь? Не надо! Пожалуйста, не надо! Я все сделаю, как скажете!» Она медленно повернулась лицом к охранникам в сияющих золотых доспехах. Мужчины и женщины, не разорвавшие нарушителя лишь из-за страха навредить аквавортексу, увидели молодое, искаженное от страха и тревоги лицо. Уголки ее губ опустились, мышцы всего лица дрожали, а яркие разноцветные глаза блестели от выступившей на них влаги. Абсолютно невинное, испуганное лицо. И множество полупрозрачных лесок, тянущихся от женских пальцев. «Хе-хе-хе, шутка!» Агония хлопает в ладоши. «Бум!» Лески срывают запускающий механизм. И десятки снарядов, установленных по всему храму Аквы, не просто разрушают стены, интерьер и общую красоту, но и подрывают опорные конструкции, на которых вся искусственная гора и держалась. Грохот неимоверной силы, похожий на гул землетрясения, раздался на всю столицу Африки. Текущий от аквы водопад сорвался во все стороны, а валуны, оторванные от горы, взлетели и начали падать прямо на здания и людей. Но самое ужасное было не это. Не захлебнувшиеся жертвы, не люди, превращенные в фарш от упавшего на голову валуна. Нет, это мелочь в сравнении с тем, что пойдет дальше. Правда в том, что обнаружение – один из вариантов, который предполагала агония. И она знала, что выброс энергии, который она даст взрывом и попыткой навредить Акве, на мгновение разорвет саму ткань реальности, открывая проход для чего-то более ужасного, нежели простые чудовища. «Познакомьтесь с моими отверженными и никому не нужными друзьями!» Агония радостно захлопала в ладоши. Она знала, что произойдет. знала, как сделать все хуже. Знала, что легион обезумевших, голодных до энергии духов вырвется из изменения Мэй Рейвель. «Все для тебя, дорогой». Девушка тепло приложила руку к груди. «Надеюсь, я смогла чем-то помочь. Не подведи». Несмотря на успех, девушка все равно чувствовала тьму и тоску, пожирающую сердце. Как бы ни старалась, она не может избавиться от чувства к Вортексу. Как бы ни старалась, она не может заглушить тоску. Агония не хочет оставаться одна. Но и просто бросить возлюбленного она тоже не способна. Будучи отверженной, она сделает все, чтобы ему помочь. Хоть как-то, хоть напоследок. Таков ее характер, таковы ее чувства. «Ладно», — вздохнула она. «Пора наведаться к Мэй, а потом к Катеньке. Хе».